Два охранника и собака-овчарка также отправились с нами из Новосибирска в путешествие. Сколько усилий не прилагал Николай Иванович, чтобы от них избавиться, это ему не удалось. В Москве у него в последние годы не было охраны. Единственный охранник, Рогов, выполнявший эту функцию в течение 10 лет, с 1919-го, после взрыва левоэсеровской бомбы в здании Московского комитета партии в Леонтьевском переулке, в то время, когда Бухарин должен был там делать доклад, был отозван в 1929 году, после вывода Николая Ивановича из Политбюро. Эйхе объяснял необходимость охраны тем, что во время путешествия охранники будут умерять пыл Николая Ивановича. «С алтайской природой шутить нельзя», — говорил Эйхе. «Вы не выберетесь из тайги. Этих людей я специально подбирал. Они знают край и будут служить вам проводниками». Роберт Индрикович сделал это действительно из добрых побуждений, учитывая отчаянный характер Николая Ивановича, опасаясь за его жизнь. Тем не менее, Николай Иванович не исключал и того, что охрана была представлена для наблюдения за ним, за его связями с людьми. Подозрительность Сталина всегда заставляла его так думать. Мне известно, например, что приезжавший к Бухарину не раз молодой секретарь Алтайского крайкома был арестован. Предполагаю также, что наша поездка в Сибирь и пребывание у Эйхе были использованы против Роберта Индриковича. Шофер был своим человеком в семье Эйхе. За обедом он всегда сидел за столом вместе с нами, принимал участие в разговорах, пользовался гостеприимством жены Эйхе, впоследствии разделившей судьбу мужа и тоже расстрелянной. Ездил вдвоем с Николаем Ивановичем на охоту, встречал нас в Новосибирске и провожал из Новосибирска. То, что в мае 1938 года меня встретил именно этот шофер, заставляет меня предположить, что, вероятно, когда он обслуживал машину Эйхе, он работал по совместительству. В Сибири мы были ровно за год до начала следствия. Каково же было мое изумление, когда, знакомясь с показаниями против Николая Ивановича, я прочла в них, что его поездка в Сибирь была совершена с целью провоцирования кулацких восстаний и отторжения Сибири от Советского Союза. Как приятно было заглянуть в своих воспоминаниях в счастливое прошлое. И как жутко оказаться вновь в Новосибирске под конвоем, зная, что Николая Ивановича больше нет. Какая радостная и счастливая была наша первая поездка. И как ужасны дальнейшие сибирские мытарства, сколько воды утекло за такой короткий срок. Неизменной осталась лишь природа. Где-то не так уж далеко по сибирским масштабам Катунь также несла свои изумрудные воды, также сверкала на солнце гордая белуха, а при закате в торжественной тишине все светилось и играло золотисто-лиловыми красками Телецкое озеро. «Фантастика, сказка, а не природа», — повторял Николай Иванович. И где-то далеко, в глухом алтайском селении, по-прежнему жил тот колхозник, пришедший смотреть Николая Ивановича и сказавший ему на прощание: «Будь здорова, моя хорошая». Впрочем, в отношении этого колхозника-алтайца, по-видимому, я рисую все в радужных красках. Вряд ли он продолжал жить в этом селении. Ему, надо думать, припомнили тот день, когда он пришел твоя смотреть, и от души угощал Николая Ивановича лепешками. И не постигла ли, я думаю, такая же судьба двух ленинградских ученых-орнитологов, у которых мы жили на берегу Телецкого озера? Не знаю. были ли охранники представлены как осведомители,